Глава 28. К утру ветер не только не стих, но даже до такой степени усилился, что нельзя было поставить палатку, в которой король с самого начала похода обычно выслушивал по 3 обедни в день. Наконец прибежал Витальд. Он просил и умолял отложить службу до более удобного времени и не останавливать похода. Желание его было исполнено, потому что иначе и быть не могло. На заре войска тронулись точно лава, а за ними шел бесконечный обоз вазов. Через час после выступления ветер стих, так что можно было распустить знамена. И тогда поля, куда ни глянь, покрылись как бы тысячами пестрых цветов. Никакой глаз не мог охватить полков и леса разноцветных значков, под которыми войска шли вперед. Земля краковская шла под красным знаменем с белым орлом в короне, и это было знамя всего королевства, великий знак для всех войск. Нес его Мартин из Вроцлавец, рыцарь могучий и прославленный во всем мире. За ним шли придворные полки, над одним из которых виднелся двойной литовский крест, на другом — герб Литвы. Далее под знаком святого Георгия шел могучий отряд наемных войск и заграничных охотников, составленный главным образом из чехов и маравов. Их много пошло на войну. Весь 49-й полк был созван исключительно из них. Народ это был, особенно в пехоте, которая шла за копейщиками, дикий, но до того способный к битве, а при столкновениях до того свирепый, что всякая иная пехота отскакивала от этой, как собака от ежа. Бердыши, косы, топоры, а в особенности железные цепы, составляли их оружие, которым они владели прямо-таки страшно. Они нанимались к любому, кто им платил, потому что единственной их стихией была война, грабежи, резня. Рядом с маравами и чехами шли под своими знаменами 16 конных полков польских земель, в том числе один пшемышельский, один львовский, один галицкий и 3 подольских, а за ними пехота тех же областей, вооруженная по преимуществу рогатинами и косами. Князья Мазовецкие Зимовит и Януш вели 1-й, 2-й и 3-й конные полки. Тут же шла конница епископа и магната в числе 22 полков, Яська из Тарного, Ендерка из Тенчина, Спытка Лелевы и Кшона из Острова, Миколая из Михалова, Збигнева из Бжеся, Кшона из Козьих Голов, Кубы из Конецполя, Яська Легензы, Кмиты и Заклики, а кроме того родовые полки Грифитов и Бобовицких и разных других, которые во время боев собирались под общим знаменем и у которых был один и тот же боевой клич. И так расцвела под ними земля, как расцветают луга весной. Шла целая волна лошадей, волна людей, над ними лес копий с разноцветными значками, а сзади в облаках пыли двигались составленные из мещан и крестьян пехотные полки. Все знали, что идут на страшную битву, но знали, что надо, и потому шли с легким сердцем. На правом крыле шли в атаге Витальда, шли под разноцветными знаменами, но под общим литовским гербом. Взгляд не мог охватить всех войск, потому что они растянулись среди полей и лугов на пространство шириной больше немецкой мили. Перед полуднем, пройдя поблизости деревень Локдау и Танненберг, войска остановились на опушке леса. Место казалось удобным для отдыха и вполне безопасным в отношении неожиданного нападения, потому что слева простиралось Домбровское озеро, а справа озеро Любич. Впереди же перед войсками на целую милю лежало поле. Посреди этого поля, слегка возвышавшегося в западном направлении, зеленели трясины Грюнвальда, а немного дальше виднелись серые соломенные крыши и пустынные унылые паровые поля Танненберга. Врага, который захотел бы спуститься к лесам и холму, легко было заметить, но полагали, что он может подойти не раньше, как на следующий день. Войска остановились только на привал. Однако опытный в военном деле Зиндром из Машковец даже на походе придерживался боевого порядка, а потому войска расположились так, чтобы в любую минуту быть готовыми к делу. Тотчас по приказу вождя были посланы на легких и быстрых конях разведчики в сторону Грюнвальда и Танненберга. Они должны были заняться исследованием окружающей местности. Тем временем для благочестивого короля раскинули на высоком берегу озера Любича палатку, в которой помещалась часовня. Таким образом, он мог прослушать положенную обедню. Егелла, Витальд, мазовецкие князья и военный совет направились в палатку. Перед ней уже собрались главнейшие рыцари, собрались, чтобы перед наступлением страшного дня поручить себя милосердию Божью и поглядеть на короля. И они видели, как он шел в серой походной одежде, с серьезным лицом, на котором заметна была тяжкая забота. Годы мало изменили его фигуру и не покрыли морщинами его лица, как и не убелили волос, которые он теперь точно так же быстрым движением закладывал за уши, как тогда, когда Збышка первый раз видел его в Кракове. Но шел он как бы согбенный под тяжестью страшной ответственности, лежавшей на его плечах, шел как бы погруженный в великую печаль. В войсках говорили, что король непрестанно плачет над той христианской кровью, которая должна была пролиться в боях. Так и было на самом деле. Егелла содрогался при мысли о войне, особенно с людьми, носившими крест на плащах и знаменах, и всею душой жаждал мира. Напрасно польские паны и даже венгерские посредники указывали ему на заносчивость крестоносцев, переполненный которую магистр Ульрих готов был вызвать на бой целый мир. Напрасно собственный посланник Егеллы, Петр Корсбук, клялся крестом Господним, что орден и слышать не хочет о мире, и что единственного комтура, графа фон Венде из Гневска, советовавшего сохранить мир, прочие крестоносцы высмеивают и оскорбляют. Король все еще надеялся, что враг признает справедливость его желаний, пожалеет человеческой крови и справедливым соглашением закончит страшную ссору. Вот и теперь пошел он молиться об этом в часовню, потому что простую и добрую душу его терзала страшная тревога. Когда-то Егелла уже посетил с огнем и мечом земли ордена, но тогда он делал это как языческий литовский князь. Теперь же, когда уже будучи польским королем и христианином, он видал горящие села, развалины, кровь и слезы, охватил его страх перед гневом Божьим, а ведь это было только начало войны. О, если бы хоть теперь остановиться! Но вот не сегодня, так завтра народы сойдутся, и земля размякнет от крови. Конечно, не прав этот враг, но он носит кресты на плащах и охраняет его столь великие святыни, что мысль в ужасе отступает перед ними. Все войско думало со страхом об этих святынях. И ни стрел, ни мечей, ни топоров, а мощей всего больше боялись поляки. «Как мы сможем поднять руку на магистра, — говорили бесстрашные рыцари, — если на панцире у него висит ладанка, а в ней и мощи, и древо животворящего креста?» Правда, Витальд пылал жаждой войны, толкал к ней, рвался в бой, но набожное сердце короля трепетало при мысли о тех небесных силах, которыми орден прикрывал свою неправоту.